Слава Богу! Дорогі браті, сестри, ми по милості Божій і по вірі нашій прийшли в Дом Божий. Я хочу сказати, що тут всі віруючі, тому що невіруючі знаходяться там по пути, де ми йдемо. Ну, як говорять, ми віримо, ну, ми віримо в себе. Тобто вірять в себе, як їм чоловіку угодно, як вигідно, так він вірить в себе. Вот. А Слово Боже нас призывает верить так, как написано в Священном Писании. Вот. Слава Богу. Я немножко сегодня хочу затронуть о вере. Вот. Чтобы, когда мы приходим к Богу, у нас должна быть вера, что мы просим и получим. И я хочу привести пример сегодня о трех, можно сказать, сестрах наших, которые написаны в Библии, которые имели серьезные, знаете, нужды, серьезные проблемы, и они верили, что получат. И, знаете, не знали, к кому приходить. И это первое место Писания, буду читать. Третья книга Царств, 17 главы, с 8 стиха. И было к нему слово Господне, к Илье, пророку, мы знаем это. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Вот. И мы знаем, что была серьезная проблема в то время в Израиле, что там был голод, серьезная проблема. И знаете, и Бог отправил не к царю, не там вельможам, а Бог Илья говорит, пойди, я повелел женщине. Илья пришел и видит, эта женщина собирает дрова. Вот. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. И он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нету печеного, а только есть горсть муки в кадоке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. То есть она видела, что уже нет проблем. То есть ситуация стала критическая, что вот осталось все, немножко муки на один раз и масло. Мы, говорит, это спечем, съедим, и сколько времени пройдет, не знаю, и умрем. То есть уже надежда вроде бы опускается в руки. Но Илья ей сказал, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде этого сделай небольшой опресник для меня и принеси мне, и для себя, и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в кадыке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И вы знаете, казалось бы, все, но она услышала слово от Бога, и она поверила. И она пошла, сделала так, говорит, сделай прежде мне, а потом себе и сыну твоему. И она сделала все по слову, так, как сказал Илья. Потому что Илья был вдохновленный Богом. Потому что Бог ему сказал и положил то, что сказать. И эта женщина, она поверила. Потому что я думаю, ну как, ну ситуация очень серьезная. И она уповала, что раз сказал человек Божий. Я думаю, что она знала, что это пророк Божий. Вот, потому что она послушалась и знала, что через него говорит Господь. И она пошла так и сделала. И мы знаем, что мука не истощилась, масло не убыло до того дня, когда пришло изобилие на землю Израилеву. Поэтому пусть Бог благословит. Второе место Писания. Четвертая глава книги Царств. Четвертая книга Царств. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». «Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в гробы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе?» То есть эта женщина, она знала также, кому приходить. Илья был, а это ученик Ильи Елисей. И она пришла и сказала, «Ты знаешь, у меня серьезная проблема. Мой муж умер, кормилец, который мог позаботиться об моей нужде, но он умер». Но ты знаешь его, он ходил перед Богом, он был богобоязненный, он исполнял Слово Божие, он один из сынов пророческих был. И вот она пришла, она знала, к кому приходить. Дорогие братья и сестры. И Елисей ей говорит, что у тебя есть? Говорит, немножко елея. Пойди, говорит, сосуд возьми, все, что у тебя есть. И пойди в соседи. Она пошла. И так сделала, потому что она поверила. Знаете, эти две бедные женщины, две вдовы, они имели нужду. И Бог послал просимое для них. И она стала наливать. И когда закончились сосуды, тогда и остановилось масло. Казалось, это сверхъестественное чудо. И знаете, и они поверили. Знаете, казалось бы, ну мне на сегодняшний день сказать, возьми и это масло чуть-чуть и наливай. Я бы, знаете, как-то обсудился. Но однажды в моей жизни было так. Знаете, я еще жил в общежитии, 90-е годы. Вот, и много, у меня домашняя группа собиралась, молодежь собиралась, общались. И пришли домой, и знаете, ну, захотели кушать. Я говорю на жену, давай, говорю, покормим. А смотрю, у меня один борщик остался. И там немного, а человека больше 10. Я говорю, Господи, как мне накормить столько людей? И вы знаете, я говорю, Боже, так помолился, но ты, я читал Слово Божие, видел, что Бог делает. И вы знаете, налил всем. Всем хватило, и больше не стало. То есть, действительно, Бог показывает чудо, что, знаете, сверхъестественно Бог может делать, когда мы имеем веру в живого Бога. Знаете, это две бедные, но есть еще богатая женщина. Бог смотрит, помогает не только, знаете, бедным, а то кто-то подумает, что, ну, те же бедные вдовы, а мы же, может, состоятельно, Бог нас не слышит. Неправда, Бог слышит. Написано, говорит, женщина, когда Елисей ходил, она видела, что это человек Божий, и говорит, давайте мы построим ему горницу, и пусть он, когда приходит в город наш, он пусть заходит и отдыхает, и для нее комната специально была уделена. Это состоятельная женщина. Елисей видит, ну что я могу дать, ей все есть. Что я могу дать, ей где, ну, избыток есть. И он говорит, что тебе дать? Ну, говорит, что? И детей нету. И говорит, будет тебе сын. И когда, говорит, зачем ты это говоришь? Как уже будет? Столько лет прожили, и у нас нету детей. И Елисей помолился, и она зачала и родила сына. И знаете, все вроде бы хорошо было, но пришло время, когда обратно постучалась этой богатой жизни беда в хату. Она пришла просто. И заболел этот ребенок и умер. И я читаю. С 18 стиха, этой же 4 главы. «И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси ее к матери его. И понес его, и принес к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия». И заперла, и вышла. И позвал мужа своего, и сказала, пришли мне одно из слуг и одну из ослиц, я пойду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня новомесячие и не суббота. Но она сказала, хорошо. То есть муж останавливал, но она имела веру. Она знала, где искать решение проблем. Вот. И оседлала ослицу и сказала своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправились, и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему, Гиезию, это сономитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здоров ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Знаете, вопрос очень серьезно задает. И Елисей сразу, знаете, побеспокоился, что-то не так, раз эта женщина пришла к нему. И говорит, здоров, сразу вопрос, здоров ли муж, здоров ли она. Знаете, вопрос, может, что-то со здоровьем стало, здоров ли ребенок. И что она ответила? Когда ребенок умерший, лежит она уже на постели, она сказала, здоровый. То есть эта женщина, она имела веру, знаете, на будущее, что, говорит, что Бог силен воскресить. Потому что она сказала, ну как он здоров, если он мертвый лежит. Но она сказала, она имела исповедание уст своих. Она имела в сердце веру и исповедовала устами своими. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению, к жизни. И эта женщина, она имела веру в сердце, и она исповедовала. Хотя ребенок этот был мертв, казалось, ну как? Как? Как ты можешь сказать, что он здоров? Вот. Когда мы знаем, что-то происходит с нашими детьми или какие-то болезни, мы тут же трогаем. Она имела веру, и она исповедовала. И когда же, вот, когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватила за ноги его и подошел к газею, чтобы отвезти ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне. Знаете, бывает, Господь до того определенного времени молчит и не говорит. Но приходит время, когда Бог начинает говорить. Но сам Бог, знаете, Бог проверяет веру и смотрит на сердце. Что у человека в сердце? Какая вера? Потому что, знаете, в этой женщине немножко было масла, но он умножился. Если в твоем сердце хоть немножко есть веры, знаете, как этот отец пришел к Иисусу и говорит: сын мой страдает, беснуется. Он говорит: можешь веры хоть сколько? Говорит: могу, но помоги моим неверию. Знаете, я так читал, в другом переводе говорится: Господи, так, немножко имею веру, но помоги, чтобы вера моя укрепилась, возросла. Так и, знаете, мы сегодня должны иметь веру в сердце. И если мы имеем, то Бог соделает. И что дальше? Он сказал: послал Гиезию. Она говорит: нет, это за ноги. Вот пока ты лично не придешь, человек Божий, и он пошел, и мы знаем, что произошло. Он воскрес, он ожил и стал живой. Знаете, и она пошла с радостью. Дорогая душа, брат, сестра, дорогой друг, если ты сегодня имеешь хоть немножко веры, что Бог сегодня тебе хочет воскресить, может, ты уже, знаешь, духовно умираешь. Но если чуть-чуть есть, Бог силен сегодня тебя возобновить. Бог силен сегодня простить грехи, очистить тебя, восстановить твою семью, восстановить жизнь твою. Бог силен это сделать. Только Бог хочет, чтобы имел веру. Написано, как эта женщина, она имела в сердце веру. Ну, и она исповедовала, каждый говорит: здоров, здоровый муж, здорова я и ребенок. Потому что так написано: здоров. Он всех переспросил, говорит: здорово. Поэтому, дорогие братья и сестры, Бог наш живой. Он воскресший и новогрядущий. И Бог хочет, чтобы мы имели веру. Хоть, говорит, горчичное зерно, мы можем многое сделать. Потому что вера, она двигает. Вера, она много меняет. Знаете, мы читаем из Писания. Что Бог делал через веру этих людей? Эти две женщины-вдовы, и это одна богатая женщина. Бог не смотрит, в каком ты состоянии, но Бог смотрит на сердце твое. Имеешь ли ты сегодня веру Божью? Имеете веру Божью? И Писание говорит: приходящий к Богу, надо, чтобы он веровал. Потому что если человек сомневается, что Бог простит ему грехи, он может не остаться, сатана будет постоянно его мучать. Но Бог говорит: приходящий ко мне должен веровать, что он воскрес и оправдал, и мыл кровью грехи, что сильно тебя сегодня простить и освободить от той вины, которая тяжесть на твоей душе, тяготит. Бог сегодня силен. Знаете, Бог решал проблемы этих. Мы видим три женщины, три сестры наши, которые сегодня мы можем подражать вере ихней. Бог говорит: имейте веру Божью, имейте. Слава Богу, мы можем так верить, что Бог есть. Я сказал, что все верующие, что Бог есть. Знаете, однажды я читал такое свидетельство. В старые времена, когда было гонение, вот, и гоняли за Слово Божие. И вот однажды один с органов КГБ приходил в собрание и записывал, кто проповедует, кто что делает. Вот, и стоял так сзади и смотрел. И вот подбегает маленький мальчик и говорит: дядя, а вы тоже верующий в Бога? Он говорит: нет, как? Говорит: слушайте, а мама моя говорила, что и бесы веруют, и трепещут. А вы что, хуже беса? А он так посмотрел, кажа, и правда. А я что, хуже беса, что я не верю? Поэтому сегодня люди многие верят. Но важно иметь веру Божью, что Бог прощает, что Бог освобождает, что Бог исцеляет. Поэтому мы видим результаты веры. Дорогие братья и сестры, я призываю вас сегодня, если у вас чуть-чуть есть эта вера, Господи, помоги мне, умножь веру во мне. И Бог сегодня будет совершать. Если у тебя вера на исцеление, и Писание говорит, кто болен, пусть призовут пресвитеры, помажут елеем, и молитва веры исцелит болящую. Если у вас есть такая вера, что когда вам братья поможет елеем, помажут елеем, и вы получите исцеление, вы можете пройти. Мы будем молиться, если у вас вера есть. Я хочу сказать, что не мы исцеляем, не мы это делаем. Мы просто и верим, что Бог это будет делать. По вашей вере, по молитве нашей и по молитве вашей. Поэтому пусть Господь благословит. Здесь есть нужды. Здесь имя Башко и Островеру благодарят за рождение внука, сына. Вот. Пусть Бог благословит. Здесь молится за исцеление. В домах сегодня остаются, знаете, больные, которые не могут приходить. Они просят, чтобы Бог благословил. Я также прошу, мои дети сейчас едут с Винницы, дорога скользкая, чтобы помолились, чтобы Бог благословил, чтобы сохранил, чтобы в радость были. Поэтому мы встанем на наши ноги. И если у кого-то есть вера, что помажем елеем, и молитва веры исцелит, пусть Бог благословит. Аминь.